Глава 10. Отчего один из распятых со Христом разбойников познал во Христе Бога, а другой похулил? Спрашиваю я тебя, как узнал богоразумный разбойник Христа на кресте, что он истинный Бог? Какой свет посветил его, что он познал божество Христово на кресте и осудил другого разбойника, чтобы он замолк и не хулил? Он был разбойник и другой разбойник. Чего же ради было одному исповедовать божество Христово, а другому хулить его? Выслушай, как соделалось то, что один разбойник исповедовал Христа и божество его на кресте, а другой похулил. Разбойник тот первый был млековскормленным пресвятые, другой же произошел от семени Иуды Искариотского, говорим предателя. Когда смутился Ирод из-за Иисуса, быв поруган волхвами, ангел повелел Иосифу, дабы удалиться отсюда. Удалились Иосиф и Богоматерь со младенцем, отправились в путь, пришли в селение, называемое по-эллински Фексанион, странно явленное. Настигло их время вечернее, пошли они в селение, пришли в один дом и там заночевали. Приняли их стольким радушием, хотя и не знали, кто они такие. Такое страннолюбие проявил не один только тот дом, но и все селение слыло страннолюбимым, почему и прозвалось Фексанион по-эллински. В доме том, где они почили, им по обычаю стали готовить трапезу. Когда со стольким радушием ее приготовляли, младенец дома был оставлен и, как свойственно детям, страшно кричал и жалостно плакал. Видит пресвятая, что младенец плачет, взяла его на руки, чтобы он успокоился, и, открыв пречистую свою грудь, млеконапитал его, как обычно младенцев. После же ночлега, когда рассвело, отправились они в путь и пришли туда, куда повелел ангел. Младенец со временем вскормился, потом стал зрелым человеком, как человек победился соблазнами, хотя и был от части Давида, то есть как бы от семени Давида, ибо вкусил молока Божьей Матери. Стал разбойничать вместе с семенем Иуды. Они были схвачены властью царской и представлены на судилище в тот час, когда книжники и фарисеи осудили Господа нашего Иисуса Христа. Было постановлено решение распять Христа посреди двух разбойников, что и сотворили, и распят был Господь наш Иисус Христос, яко овча на заколение, между двумя разбойниками. Тогда молоко Богоматери, некогда питавшее во младенчестве разбойника, оказало свое действие на кресте. Отверзлись очи распятого разбойника, познал он божество Христово, помянул страннолюбие, которое было проявлено в дому родителей его, и воскликнул: «Помяни мя, Господи, игда приидеша во царствие Твоем». Разбойник как бы так говорил: «Господи, сии пречистые руки Твои благословляли дом отца моего и приняли, дословно познали, родители мои, божество Твое. Теперь же зрю я руки Твои, пригвожденные к кресту ради грехов моих родителей и ради содеянных мною грехов. Благослови, убо и меня во царствии Твоем. Помяни меня, Владыка, егда приидеши во царствии Твоем». Услыхав такое исповедание от разбойника, Иисус воскликнул, сказал: «Аминь, глаголю тебе, дней со мною будешь и в раи». Видишь ли из этого, что сострадающий ближнему и творящий милость ему не потеряет ее? Мало ли, много ли, чужому ли, другу ли, родному ли, доброму ли, злому ли, делает ее, не забудется оказанное милосердие, и незабвен будет тот, который творит милостыню ближнему своему, будь то словом или делом. Возьми пример с госпожи Богородицы, то есть из того, какое благо оказала она, накормив младенцем млеком своим, ради оказанной ей и сыну ее милости. Благодаря сему был облагодетельствован разбойник, то есть благодать пречистого молока Божьей Матери отверзла ему духовные очи к познанию Божества Христова. И, быв накормлен ее грудью, он на кресте сделался исповедником сына ее. Послушайте о другом разбойнике. Иуда Искариотский, предатель, был некогда в эллинском доме слугою 7 месяцев. Потом бежал оттуда. Когда же он был в эллинском доме, то, будучи прелюбодеем, прелюбодействовал с женою сына эллина. Сын же находился в дальнем путешествии. Возвратившись из путешествия и увидав, что жена его беременна, он ничего не говорил ей и не совокуплялся с нею совокуплением супружеским, Поняла из этого жена, что узнал муж о ее беременности, и возвестила о сем Иуде. И сказал ей Иуда: «Разве ты что открыла ему о нашем прелюбодеянии?» Сказала жена: «Не открывала ничего и не спрашивала меня нисколько о сем». Сказал Иуда: «Куда он сейчас пошел?» Сказала прелюбодейца: «Вышел вон озабоченный, не знаю, куда пошел». Иуда пошел искать его во всем доме, вверху и внизу, и, наконец, видит, что он в раздумье сидит наверху кровли. Увидав его сидящим на высоте, стал размышлять Иуда, каким же образом свергнуть его вниз, чтобы никому не сказал он о беззаконии. И, обдумав, Иуда нашел способ свергнуть его. Там был столб, на котором держалась крыша, где сидел муж. Иуда подкопал под основание, привязал к столбу толстую веревку, потянул за веревку всеми силами, и упал столб вместе с террасой и с человеком. Муж жены убился жалостным сокрушением, сокрушившим несчастного все члены его. Жена, увидав, какое дело совершил Иуда, стала много принуждать его соделаться ее мужем. Но Иуда не хотел, боясь, как бы не открылись два зла – убийство и прелюбодеяние с женой. И сказала жена: «Если не возьмешь меня в жены, то знай, я расскажу о беззаконии твоем, содеянном тобою в доме со мною». Услышав эти слова, Иуда убоялся и скрытно удалился. И родила жена младенца, говорим, семя Иуды. Младенец кормился, стал совершенным мужем, обремененный злом отца своего, впал подобно ему во зло, стал разбойником и вовлек в разбой благословенного разбойника. Тот вместе с ним 12 лет вращался в разбойническом деле. Потом они были совместно распяты по сторонам креста Христова, один исповедавший его справа, а другой хуливший его слева. Говорим, праведницы одесную, грешницы же ошую. 12 же тех лет означает образ суда на страшном суде, когда узрятся на страшном суде 12 апостолов, сидящих на 12 престолах, чтобы праведным судом судить на страшном суде 12 колен Израиля. Говорим, исповедники тогда будут поставлены одесную, а хулители – ошую. Видишь ли, как отец посеял зло, сын же зла пожал хулу, жертва принес бесчестие, за что и сам будет обесчещен на страшном суде. Восхищен он будет огненную рукою, сойдет в ненасытный хулою ад, сказавший: «Если ты сын Божий, сойди со креста, спаси себя и нас». И все книжники и фарисеи, услыхав от разбойника эти слова, воскликнули так вместе с ним, пытаясь низвести Бога вторично на землю. Но вместо этого сошел тот хулитель сам вторым в ад. Говорим, первый сошел Иуда, отец, предательством своим, преисподнюю ада. Второй же сошел сын предателя, начало вождь хулы, со огненную хулою своею. Говорим, со огненную рукою сошел в ад, сопровождая сын Иуду, отца своего, в объятия Деницы. И принял их Деница в объятия свои, как первородных своих. Отец предал его, сын похулил его, отец, повесившись на древе с непомерным своим лукавством, был презрен, сын же, влекомый огненную хулою, был обесчещен.